Макнап налетел на стул, опрокинул его и уставился на Еву, будто впервые видел. «Ой, сэр, я...» «Молчать!» — скомандовала ему Ева. «Сядь и ни слова! Чёрт-те что! Пибоди, почему у меня нет кофе?» «Кофе...» Пибоди, у которой сердце было готово выпрыгнуть из груди, заморгала вытаращенными в изумлении глазами. «Кофе? Сейчас же!» Ева показала на кофеварку, а затем картина посмотрела на часы. «С этой минуты вы на службе. Что бы там ни происходило до сих пор, это было ваше личное время. Ясно?» «Уф! Послушайте, лейтенант...» «Закройся, Макнап. Не хочу никаких дискуссий, объяснений или словесных описаний того, чем вы занимаетесь в свое свободное время». «Ваш кофе, сэр», — не своим голосом сказала Пибоди, ставя чашку перед Евой и посылая Макнабу страшный, предостерегающий взгляд. «Заключение лаборатории». «Они у меня с собой», — с облегчением ответила Пибоди и поспешила к своему стулу. Вошел Финни. Мешки под его глазами грозили опуститься ниже носа. Увидев его, Пибоди опять вскочила, чтобы налить еще одну чашку кофе. Он сел, рассеянно кивнул знак благодарности и сообщил. Спасательные бригады добрались до эпицентра последнего взрыва, до последнего известного места пребывания Меллой. Финни откашлялся и отпил кофе. По всей видимости, в критический момент предохранительный щит был на месте, но взрывом его отнесло. Говорят, все произошло мгновенно. Какое-то время все сидели молча. Затем я бы встала и заговорила. Лейтенант Меллой была хорошим копом. Это лучшее, что я могу сказать о ком-либо. Она погибла, выполняя свою работу и стараясь дать своим людям возможность укрыться в безопасном месте. А наша работа заключается в том, чтобы найти и схватить тех, кто повинны в ее гибели. Она открыла принесенную с собой папку, достала из нее две фотографии и прикрепила их к доске. Это Клариса Брэнсон, она же Шарлотта Роуван. А это Б. Дональд Брэнсон. Мы не остановимся до тех пор, пока эти двое не будут посажены за решетку. Пибоди, доложишь о лабораторных результатах. Макнап, жду отчет о перехвате звонков по телефону Моники Роуван. Финни, нужно еще раз допросить Зака. Возможно, ты ухватишь-то, что я пропустила. Он мог услышать или увидеть что-нибудь такое, что может подсказать, в каком направлении нам лучше вести поиск. Я позабочусь об этом. И еще, Финни, попробуй снова прокрутить Лизбет Кук. Задача та же. Думаю, тебе удастся получить от нее больше, если ты приедешь к ней домой и прикинешься сочувствующим слушателем. «Она плакса?» — поинтересовался Финни. «Скорее истеричка». Он вздохнул. «Придется прихватить с собой лишние носовые платки». Ева оглядела лица своих товарищей по команде. «Должен быть какой-то след. Они где-то скрываются, куда-то еще собираются перебраться. Они должны выбрать следующую цель и время ее уничтожения. Они знают, что мы разрабатываем версию «Аполлон». И, вероятно, знают также, что мы установили или можем установить реальную личность Клариссы Брэнсон. Ева снова подошла к доске и прикрепила еще одну фотографию. Это Моника Роуван, жена Джеймса Роувана, мать Шарлотты. Я уверена, что приказ ликвидировать ее отдала собственная дочь. Если это действительно так, то понятно, что мы имеем дело с человеком холодного и конкретного мышления, опытным лицедеем, не брезгающим к тому же запачкаться кровью. Они с мужем организовали убийство 4 человек. С одним из убитых она была связана кровными узами, другой был ближайшим родственником ее мужа. Кроме того, она несет ответственность за гибель сотен человек в результате террористических актов, которые являются ничем иным, как отвратительным шантажом в целях получения выгоды. Сделав короткую паузу, я его продолжала. Она без колебаний будет убивать снова и снова. Ей чужды такие понятия, как совесть, мораль, верность по отношению к кому-либо, кроме самой себя. И человека, которого уже более 30 лет нет живых. Эта женщина не следует душевным порывам, она исходит исключительно из расчета. У нее было 30 лет, чтобы задумать то, что она сейчас старается воплотить в жизнь. И, надо признать, ей это неплохо удается. «Вы не упомянули о том, что вчера она не получила облигации», — заметил Макнаб. «Вот поэтому она попытается снова нанести удар, и тяжелый. Деньги — один из ее главных мотивов, но это еще не все. Анализ ее личности, проведенный Мирой, показывает наличие непомерной гордыни и сознания собственной миссии. Из всего этого можно сделать вывод, что она-то и есть Кассандра. Не только просто женщина в своей бренной физической оболочке, а более сложное целое. Как бы то ни было, она не остановится на достигнутом. Вчера вечером ее гордость была задета. К тому же она еще не завершила свою миссию. Думаю, что последуют новые взрывы. С ней невозможно вести какие-то переговоры или торговаться, поскольку она лжет и любит играть роль богини, считая себя выше других. Она верит в то, что говорит, даже если это ложь. «В конце концов, у нас же есть сканеры», — опять вставил слово Макнаб. «И мы будем их использовать. Сотрудники взрывного отдела хотят перегруппироваться. Кроме того, им хочется заплатить за Н, и они будут работать по этому делу день и ночь». «Лейтенант, насчет лаборатории», — сказала Пибоди, протягивая Еве бумагу. «Пробы следов крови, кожи и волос, взятые на полу в доме Брэнсона, совпадают с его соответствующими медицинскими данными». Ева взяла из рук Пибоди листок и заметила, что во взгляде ее помощницы вновь появилось беспокойство. Они были достаточно предусмотрительны и, очевидно, скопили заранее какое-то количество крови. Помимо того, у нее было много времени, чтобы успеть раскидать по полу другие следы под видом того, что она пыталась очистить место. «А что с телом, Макнаб?» «Все еще не нашли. Сейчас там работают водолазы». «Я на связи. Из Мэна мне только что переслали телефонный аппарат Моники Роуван. Устройство записи разговора заблокировано, но я вскрою блокировку». «Спеши все оттуда. Я беру на себя дом Брэнсона и его офисы. Если что-то будет проявляться, сразу сообщайте мне, немедленно». Запищал коммуникатор, и Ева ответила. «Даллас. Это сержант Говард, отдел поиска и спасения. Мои водолазы что-то нашли. Вы, наверное, хотели бы сами взглянуть?» «Перешлите ваши координаты, я уже иду», — быстро сказала Ева и взглянула на Макнаба. Когда он встал, Пибоди шагнула вперед. «Сэр, я понимаю, у вас есть причина держать меня в стороне от этой части расследования, но мне кажется, что в данный момент эти причины не имеют большого значения. Обращаюсь к вам с убедительной просьбой разрешить мне сопровождать вас в качестве вашей помощницы». Ева задумалась, постукивая пальцами по столу. «Ты что, собираешься и дальше разговаривать со мной в том же духе? Такими длинными официальными фразами?» «Да, сэр, пока не получу того, что хочу». «Обожаю шантажистов», — заключила Ева. «Ты едешь со мной». Ветер хлестал по лицу и спенил грязную поверхность реки. Ева стояла на обветшалом грязном причале, продрогшая до костей, и наблюдала, как один из водолазов скрывал мешок с телом. «Мы, наверное, возились бы еще несколько дней, если бы вы не сказали, что нужно начать поиски чего-то механического. Но даже с учетом этого можно сказать, что нам дико повезло, если бы вы знали, чего только люди не топят в этой реке», — сказал Говард. Он наклонился вместе с Евой над мешком и не удержался от нового комментария. «Смотрите-ка, просто как огурчик. Не то чтобы обычный утопленник после такого срока». Не вспучился, не начал разлагаться. Видать, рыбки его пытались попробовать, но он им пришелся не по вкусу. Ева увидела следы зубов там, где рыбы пытались что-то отхватить. Одна из них, видимо, самая упорная, умудрилась почти вытащить из глазницы левый глаз, но сдалась, бросив эту бесполезную затею. Однако водолаз был прав. Это нечто выглядело чертовски лучше, чем обычный утопленник. Лежавший в мешке дроид очень смахивал на Б. Дональда Брэнсона. Помимо аутентичности лица, он обладал той же комплекцией, только был испачкан донными осадками. Ева кончиком пальца повернула его голову на бок и разглядела значительное повреждение на затылке. Водолаз был весьма информативен. Когда я обнаружил его там, внизу, то сначала подумал, что у нас датчики сдохли. Ну, думаю, сюрприз. Вот лежит человек, а приборы на него не срабатывают.